Глава 32. В этот же миг он молниеносно полетел на меня, и если бы я не успел сместиться в сторону, меня снесло бы словно тараном. Да, он оказался невероятно быстр. Даже я был крайне удивлен. Однако упорные часы тренировок дали о себе знать. Я был готов. И когда Акаяма пролетал мимо меня, успел схватить его за руку и вывернуть до упора. Раздался противный хруст. А потом, когда рывок Акаямы закончился, и он замер в нескольких метрах от меня, я увидел его неестественно вывернутую конечность. Два перелома. Он словно не заметил этого и сразу же ринулся в атаку. На этот раз я решил встретить его. И когда он оказался рядом, я низко наклонился и успел провести в область живота два скользящих удара кинжалом. Брызнула кровь. Даже в ночи это было заметно. Такие раны Акаяма уже не мог игнорировать. Сперва он удивленно посмотрел на свою руку, а потом другой притронулся к животу. Казалось, что при каждом его вдохе рана расширяется, так оттуда плескала кровью. Хм, я и не думал, что настолько продвинулся во владении холодным оружием. Кинжал даже в руке лежал по-другому. Ощущался, словно продолжение меня. И мне было комфортно им орудовать. Акаяма сделал шаг вперед, а потом упал на одно колено. Теперь он не просто держался за рану, а, кажется, пытался сделать так, чтобы не вывалились внутренности. И я решил не мучить его. Пусть он и больной на всю голову, но тоже человек. Поэтому следующим ударом у него отлетела голова. И вместе с этим я впитал в себя еще одну порцию энергии. Да, он был быстр, невероятно быстр. Но я быстрее и сильнее. К тому же Акаяма допустил роковую ошибку, когда принял мага Якудза за сильнейшего врага среди всех присутствующих. И эта ошибка стоила ему жизни. 7 трупов и ни одного прорыва. Вот это мне нравится. Впитав новую силу, я снова почувствовал головокружение. Но теперь оно было не таким уж критичным и прекратилось в разы быстрее. Я осмотрелся вокруг. Тишина. Не почувствовав человеческого присутствия, я собирался уже уходить, но остановился. Мой взгляд привлек тот самый сильный и опасный маг. Точнее, кое-что другое, его накидка. Я подошел и, прежде чем прикоснуться, внимательно присмотрелся. Вроде обычная вещь, но она словно звала меня, притягивала своим видом. Казалось даже, что в окружающей темноте по ней пробегают слабо заметные блики. Но взгляд то и дело цеплялся за них. «Ладно, ты же не будешь против, если я одолжу у тебя это?» Обратился я к трупу. До сего момента у меня не было опыта мародерства. Ну и черт с ним. Чутье говорит о том, что эта вещица мне очень пригодится, а чутью я привык доверять. Я стянул с мага черную накидку с капюшоном и удивился тому, что она каким-то образом совсем не заморалась в крови. Поразительно. Еще раз осмотрев ее на вытянутых руках, я решил примерить вещицу. Все-таки не зря же она так сильно привлекла мое внимание. Надев ее, я почувствовал явные изменения, но какое-то время не мог понять, какие именно. А потом до меня очень дошло. Я словно растворился в окружающей меня темноте. Конечно же, физически я все еще присутствовал здесь, но словно перестал издавать звуки и запахи. Так вот, как этому магу удавалось скрываться от меня. Теперь все встало на свои места. Хотя я все равно не понимал, как именно эта вещь работает, и почему она вообще создает такой эффект. Самое простое объяснение — это какой-то артефакт. А что, если японцы пошли дальше в создании артефактов и научились делать из них вещи? Или же наоборот? На всякий случай я осмотрел карманы оставшихся мертвецов, но ничего путного не обнаружил. Я вспомнил о том, что когда находился на допросе, нечто подобное уже испытывал. Тогда я не смог ощутить присутствие одного из безопасников. Получается, что подобная вещь не единственная в своем роде, хотя и крайне редкая, и владеют таким лишь единицы. Я попытался осмотреть себя в новом прикиде, но помимо того, что и так было невероятно темно, благодаря этой вещице даже сам себя толком не видел. В итоге, крайне довольный полезным приобретением, я направился по следам попаданцев. В принципе, несложно было понять, откуда они пришли. Минут через 40 неспешного пути я наткнулся на небольшой лагерь. На этот раз бандиты обосновались не в пещере, Место выглядело странным, словно полянку специально подготовили для таких вот привалов. Это была круглая лужайка с низкой травой, которая сильно выделялась на этой местности. А вот увидеть ее издалека было невозможно, так как она целиком пряталась за высокими деревьями и кустарниками. Благодаря накидке и, естественно, навыкам, я подобрался к лагерю незамеченным. Там я сразу же обнаружил нескольких связанных учеников с кляпами во рту. А охраняли все это дело еще двое якутс. Не густо. Судя по их ауре, довольно посредственные маги. Видимо, рядовые попаданцы, без каких-либо особенностей. Это, конечно, меня порадовало. Разделаться с ними будет несложно. Однако я все равно должен провернуть все незаметно, так, чтобы никто из учеников не видел, как я убиваю похитителей. Пусть меня потом и будут подозревать, но одно дело домыслы и совсем другое прямое доказательство. Плюс ко всему, я все-таки им жизни тут спасаю как-никак. Может, после этого можно будет меня хотя бы разок поблагодарить, а не подозревать во всех смертных грехах. Я выбрал самое защищенное и скрытное место. Хотя бы 10 минут следует посмотреть за обстановкой и выждать. Во-первых, необходимо убедиться, что в лагере больше никого нет. Во-вторых, нужно подобрать наиболее подходящий момент, чтобы обезвредить сразу обоих. Да и пленники у меня как на ладони. Я вижу каждого, и если вдруг что-нибудь случится, смогу среагировать моментально. Но пока ничего не происходило. Якутза просто сидели. Один из них постоянно замирал и прислушивался к любому шороху, а второй вел себя нарочито спокойно, даже чересчур. «Да успокойся ты уже!» Закинув ногу на ногу и откинувшись назад, произнес один из попаданцев. На его лице играла улыбка, но и она была натянутой. «Чего ты так распереживался?» «От наших уж слишком долго нет никаких вестей, вообще ничего», сглотнув, ответил ему второй. Он снова на пару мгновений замер, прислушиваясь, после чего продолжил. «Они перестали выходить на связь. Тебе не кажется это странным?» «Нет», — махнул рукой первый. «Наверное, слишком далеко отошли. Вот артефакты и не пашут. Чего бояться-то? Не мог же тот недоумок, как его, Джун, кажется. Ну вот, не мог же этот малец их всех порешить». «Вот черт! Если эти болваны распустят языки, то ученики могут услышать что-нибудь лишнее, то, что им не следует знать. Поэтому я решил слегка ускорить события и не стал дальше слушать, о чем они говорят. Немного переместившись, я нашел сухую палку и закинул ее в кусты подальше от себя. Оба иномерца тут же замерли и начали вслушиваться в пустоту. Я кинул туда же еще одну ветку. «Ты слышал?» «Конечно, я слышал, кретин». Слишком громко, явно на нервах, ответил тот, который пытался казаться спокойным. «Иди проверь». «Чего? Сам иди. Ты чё, зассал, что ли? Иди, говорю, и не позорься». «Ну ладно, прикрывай меня», — проговорил другой, сжав в руке слегка светящийся артефакт. Такими штуками мы пользовались для связи, но через них нельзя было передавать голос. Скорее, просто подать сигнал о том, что что-то случилось. «Ага, было бы чего там переживать». «Напридумываешь себе всякого», — продолжал он играть в смельчака, вытирая пот со лба. «Если что-то пойдет не так, придется прикончить всех этих сосунков», — добавил он еле слышно. Якут задвигался несмело, останавливаясь после каждого шага. Подойдя к кустам, в которые я зашвырнул палки, он подобрал с земли ветку и потыкал ей перед собой. «Ну что там?» — прокричал второй якутза, но ответа не последовало. Да, я устранил иномерца моментально, не оставив ему ни единого шанса. Он не успел даже пикнуть. По-другому тут никак. «Эй, слышишь? Ты чего притих-то?» Спустя 30 секунд, так и не дождавшись ответа, якудза достал катану и направился в мою сторону. «Эй, Крис, ты чего? Хорош уже прикалываться. А то я ненароком проткну тебя пару раз. Потом не жалуйся, слышишь?» Этого я устранил так же быстро, не издав ни звука. Он не смог ни почувствовать меня, ни заметить. Оба трупа я сложил в кустах неподалеку и с некоторым напряжением подождал, пока их энергия впитается в меня. Но тошноты не было. Наверное, предыдущая порция уже успела перевариться. Надеюсь, это были последние якудзы на этом острове, и больше не будет никаких сюрпризов. Хоть я и убил единственных людей, охраняющих этот лагерь, но выходить не торопился. Выждав еще около 15 минут, я заметил, что ученики занервничали пуще прежнего. В принципе, их можно было понять. Они совершенно беспомощны, связаны, к тому же на опаснейшем острове. Появись сейчас любой монстр, и случится трагедия. Правда, думается мне, что самый страшный монстр тут уже появился. Я. В общем, я обошел лагерь кругом и вышел с другой стороны. Понимаю, что слухов про меня теперь не избежать, но даже так лучше, чем ничего. До последнего буду отнекиваться, мол, не видел никаких попаданцев, и мне просто вот так вот вечно везло. Чертов везунчик! Прежде чем появиться перед пленниками, я спрятал свою накидку. Благо из-за того, что в последние месяцы я сильно похудел и набрал в мышцах, форма на мне слегка болталась, поэтому я смог спрятать накидку под ней. Пока я пробирался сквозь кусты, все взгляды были направлены в мою сторону. Некоторые из учеников уже успели попрощаться с жизнью. Но когда они разглядели, кто именно появился, то тут же принялись радостно мычать и показывать, чтобы я как можно скорее их освободил. «Джун!» — не скрывая удивления, произнес один из учеников. «Ты как тут оказался? А где якудза?» «Якудза? Какие еще якудза?» — удивился я не меньше него. «Я вышел к вашему лагерю по следам, но никого постороннего не встречал». «Так, ладно, это все потом. Надо скорее убираться отсюда. Не знаю, что случилось с этими двумя, но остальные могут вернуться в любой момент». «Да, конечно, пойдемте скорее», — проговорил я, сделал испуганное лицо и направился обратно. «А нам разве туда?» — спросил другой школьник. «Хм, а этот, видимо, запомнил, откуда их привели. Но я-то сейчас пришел с другой стороны. И если верить карте, которую я видел, то по этой дороге тоже можно выйти. Но дорога окажется немного дольше. В общем, следует уже отыгрывать роль до конца. Я шел по этой дороге. Лучше будет вернуться по ней же, чтобы не заблудиться». «Я тоже так считаю», — проговорила девчонка из параллельного класса. «Давайте доверимся Джуну. Тем более в ту сторону ушли якудза. Вдруг мы наткнемся на них». «Ну да. Пойдемте скорее». Хоть это и была неизвестная мне дорога, но, зная направление, я смог вывести всех из леса. И, слава богу, никто нам больше не встретился. В лагере нас встретили по-разному. Все пропавшие ученики радовались, что остались живы, и тут же принялись рассказывать, через какие трудности им пришлось пройти. Что касается меня, то все было довольно странно. Если раньше ко мне относились с недоверием и по большей части презрением, то есть считали, что мне просто повезло найти Ами и вывести ее, то сейчас почему-то открыто сторонились. Когда я вышел из зарослей, ведя за собой похищенных учеников, остальные просто не могли подобрать слова. Кстати, почти всех. Изаму, естественно, со мной не было. Но я-то знал, что искать его уже бесполезно. Хотя остальные группы, наверное, продолжат поиски столь важной шишки. А я лишь надеюсь, что Ами не проболтается. В общем, школьники почему-то меня боялись, а я как бы был и не против. Болтать ни с кем не хотелось. Но также я знал, что как только старшие вернутся, они устроят мне пристрастный допрос, поэтому пока есть время, надо немного передохнуть и продумать ответы на возможные вопросы. Но стоило об этом задуматься, как по лагерю побежал довольно громкий шепоток. «Вы слышали? Аки со своей группой вернулась». «Да, и чего говорят?» «Говорят, она нашла Изаму».